Жэньшэнь. Звери третичной эпохи не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу. Так остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ – пятнистый олень, и растения удивительные – древовидный папоротник, оралия и знаменитый корень жизни – женьшень. Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей? Но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Маньчжурии они бежали и, говорят, тигров встречали после далеко на севере в якутской тайге. Вот и со мной тоже случилось. Как гудел роковой снаряд, подлетая к нашему окопу, я слышал и отчетливо помню и по сей час, а после ничего. Так вот люди иногда умирают. Ничего. За неизвестный мне срок все переменилось вокруг. Живых не было, ни своих, ни врагов. Вокруг на поле сражения лежали мертвые люди и лошади, валялись стаканы от снарядов, обоймы, пустые пачки от махорки, и земля была, как оспинами, покрыта точно такими же ямами, как возле меня. После окончания русско-японской войны, заставшего меня в Маньчжурии, я выбрал трехлинейку получше, набрал в свой ранец патронов побольше и пошел туда, где лежала моя родина. Меня с малолетства манила неведанная природа, и вот на пути я будто попал в какой-то по моему вкусу построенный рай. Нигде я не видал такого простора, как было здесь, лесистые горы, долины с такой травой, что всадник в ней совершенно скрывается, красные большие цветы, как костры, бабочки, как птицы, реки в цветах. Возможно ли найти еще такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке? Отсюда недалеко была русская граница с точно такой же природой. Я пошел в ту сторону и скоро увидел идущие в гору на песке по ручью бесчисленные следы коз. Это валило к нам в Россию на север, через границу маньчжурская ходовая коза и кабарга. Ходовая, аналогично перелету птиц у животных, существует своя миграция, особенно заметная на Дальнем Востоке. Долго я не мог их догнать, но однажды за перевалом, где берет начало речка Майхэ, в горной теснине, высоко над собой, на щеке, увидел я одного козла. Он стоял на камне и, как это я понял, почуял меня и стал по-своему ругаться. В то время я уже истратил все свои сухари и дня два питался белыми круглыми грибками, которые потом, созревая, пыхают под ногами. Эти грибки, оказалось, были сносной пищей и возбуждали почти как вино. Козел мне теперь на голодуху был очень кстати, и я стал в него целиться особенно тщательно. Пока мушка бродила по козлу, мне удалось рассмотреть, что пониже козла, под дубом, лежал здоровенный кабан, и козел на него ругался, а не на меня. Я перевел мушку на кабана, и после выстрела откуда-то взялось и помчалось целое стадо диких свиней, а на хребте, на обдуве, всполыхнулась невидимая мне вся ходовая коза и помчалась стремительно вдоль Майхэ к русской границе. В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева китайцы охотно взяли у меня кабана, покормили и дали мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того, как оказалось, что патроны, та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо. Довольно скоро перешел русскую границу, переварил какой-то хребет и увидел перед собой голубой океан. Да. Вот заодно только за это, чтобы увидеть с высоты перед собой голубой океан, можно бы отдать много трудных ночей, когда приходилось спать на слуху, по-звериному и есть, что только придется достать себе пулей. Долго я любовался с высоты, считая себя по всей правде счастливейшим в мире человеком, и, закусив, начал с гольцов спускаться в кедровник. А из кедровника мало-помалу вступил в широколиственный лес маньчжурской приморской природы. Мне сразу же особенно понравилось бархатное дерево своей простотой, почти как наша рябина, и в то же время не рябина, а бархат, пробковое дерево. На серой коре одного из этих деревьев были черные от времени русские слова «Твоя ходи нельзя, чики-чики будет». Что было делать? Прочитав еще раз, я подумал немного и, соблюдая таежный декрет, круто повернул назад, чтобы найти другую тропу. Между тем меня наблюдал человек за деревом, и когда я повернул, прочитав запрещение, он понял, что я не опасный человек, вышел из-за дерева и замотал головой в стороны, чтобы я его не боялся. «Ходи, ходи», — сказал он мне, и кое-как по-русски объяснил мне. 3 года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками. Тут они ловили изюбров и пятнистых оленей, а это написали для страху, чтобы другие не ходили тут и не пугали зверей. «Ходи, ходи, гуляй, гуляй», — с улыбкой сказал мне китаец, — «ничего не будет». Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком. Лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами, цвет кожи был землистый, глаза едва заметны и прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбнулся, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза. Кожа разгладилась, отсветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески свежим и детски доверчивым. Так бывает, иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным, родственным вниманием посмотрел он на меня. «Мало-мало кушать хочу», — сказал он, и повел меня в свою фанзу у ручья в распадке под тенью маньчжурского орехового дерева с огромными лапчатыми листьями. Фанзочка была старенькая, с крышей из тростников, обтянутых от сдува тайфунами сеткой. Вместо стекол на окнах и на двери была просто бумага. Огорода вокруг не было, зато возле фанзы стояли разные орудия, необходимые для выкапывания женьшеня: лопаточки, заступы, скребки, берестяные коробочки и палочки. Возле самой фанзы ручья не было видно, он протекал где-то под землей, под грудой навороченных камней, и так близко, что, сидя в фанзе с открытой дверью, можно было постоянно слушать его неровную песню, иногда похожую на радостный, но сильно приглушенный разговор. Когда я прислушался в первый раз к этому разговору, мне представилось, будто существует тот свет, и там теперь все разлученные, любящие друг друга люди встретились и не могут наговориться днем и ночью, недели, месяцы. Мне суждено было много лет провести в этой фанзе, и за эти долгие годы я не мог привыкнуть к этим разговорам, как когда-то привык и оттого перестал замечать после концерта кузнечиков, сверчков и цикад. У этих музыкантов до того однообразная музыка, что через самое короткое время их перестаешь слышать. Напротив, они кажутся для того только и созданы, чтобы отвлекать внимание от движения собственной крови и тишину пустыни делать полной, какой никогда бы она не могла быть без них. Но я никогда не мог забыть разговор под землей от того, что он всегда был разный, и восклицания там были самые неожиданные и неповторимые. Искатель корня жизни приютил меня, покормил, не спрашивая, откуда я и зачем сюда пришел. Только уж когда я, хорошо закусив, добродушно поглядел на него, и он ответил мне улыбкой, как знакомый и почти что родной человек, он показал рукой на запад и сказал: «Арсея?» Я понял сразу его и ответил: «Да, я из России». «А где твоя Арсея?» — спросил он. «Моя Арсея, — сказал я, — Москва. А где твоя?» Он ответил: «Моя Арсея — Шанхай». Конечно, так пришлось и сошлось в нашем языке «моя по твоя» с Совершенно случайно, что и у него китайца, и у меня русского была как будто общая родина Арсея. Но потом, через много лет, я эту Арсею стал понимать здесь у ручья с его разговорами. Всего только шагах в 20 от Фанзы начинались непролазная крепь, дубняк и бархатное дерево, мелколиственный клен, граб и тис, крепко-накрепко перевитые лианами лимонника и винограда, колючками с высокой саженной полынью и той самой сиренью, которая встречается у нас только в садах. Лувен, спускаясь часто за водой, пробил здесь тропу, и эта едва заметная тропка, обходя крепкое место, вскоре приводит к обрыву. И тут весь разговор, слышимый возле Фанзы, как бы с того света, вырывается наружу. Поток, являясь на белый свет из-под скалы, сразу же разбивается о встречный утес и летит вниз радужной пылью. Но и вся широкая отвесная скала немного сочится, всегда мокрая, всегда блестит, и эти ее бесчисленные струйки сливаются внизу в открытый и веселый поток. Никогда не забуду я этого счастья. Какая награда мне была за весь мой нелегкий переход искупаться в этом потоке. Там, назади, за хребтом, гнус мне жить не давал, а тут у самого моря уже не было ни комаров, ни слепней, ни мошек. Пониже того места, где я купался, был водоворот в камнях. Тут я оставил в стирку свое белье, сам же сел в купальню, а на голову мне сверху летели брызги, как душ. Вот этот шум падающей воды и скрадывал от животных всякий звук, от ужасного для них человека. Они доверчиво подходили к потоку напиться, и даже в самый первый раз я кое-что заметил в этой приморской тайге. Под сенью широколиственных деревьев, на тенелюбивых травах, всюду были разбросаны зайчики богатого солнца 42-й параллели. Лето, время туманов, только в редчайшие дни это солнце показывается в Приморье во всей своей возможной славе и силе, и так счастливо оно встретило меня в этот день. Среди солнечных зайчиков невозможно бы мне было заметить совершенно такие же пятна на красной шерсти животных, если бы они не двигались. Пятнистые олени, полежав, наверное, где-нибудь тут вблизи, встали и пошли, перемещая свои пятна среди солнечных зайчиков на водопой. Кто не слышал, приближаясь к востоку, об этом редчайшем звере приморской тайги, сохраняющем будто бы в своих рогах, когда они молоды и насыщены кровью, целебную силу, возвращающую людям молодость и радость. Сколько легенд я слышал об этих пантах, столь драгоценных у китайцев, что даже всем сказкам и небылицам придаешь какое-то значение. И вот эти самые знаменитые панты высунулись между двумя огромными листьями маньчжурского орехового дерева у самой воды. Они были бархатистые, красно-персикового цвета, на живой голове, с большими, прекрасными серыми глазами. И только серый глаз наклонился к воде, рядом показалась безрогая голова с еще более прекрасными глазами, но только не серыми, а черно-блестящими. Около этой ланки-самки оказался молодой олень с тонкими шильцами вместо пантов и еще совсем маленький олененок, крошечная штучка, но тоже с такими же пятнами, как у больших. Этот маленький залез прямо в ручей со всеми своими четырьмя копытцами. Мало-помалу олененок, подвигаясь вперед от камушка к камушку, стал как раз между мной и матерью, и когда она захотела проверить его и посмотрела, то взгляд ее как раз попал на меня, сидящего истуканом в брызгах воды. Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка, светилась насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза, не глаза, а совсем как цветок. И я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуалу, значит, олень-цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю. Дырочка от пули так и светилась. Трудно сказать, сколько времени мы смотрели друг другу в глаза. Кажется, очень долго. Я едва переводил дух, мне становилось все труднее и трудней, и, вероятно, от этого волнения блики на глазах моих двигались. Хуалу это заметила, медленно стала поднимать переднюю ногу, очень тонкую, с маленьким острым копытцем, согнула ее и вдруг с силой, выпрямив, топнула. Тогда серый глаз поднял свою голову и тоже стал смотреть на меня с таким выражением, будто он с большой высоты хочет разглядеть какую-то неприятную мелочь, и, не будучи в силах по природе своей замечать гадкие подробности жизни, смотрел, сохраняя достоинство властителя оленей, и только не говорил, как говорят иногда высокопоставленные маленьким просителям: «Я все готов сделать вам, только поскорее выясните, в чем тут дело, не самому ж мне выяснять». В то время, как топнула Хуалу, и серый глаз поднял в недоумении свою величественную голову с короткими бархатистыми пантами, там, чуть-чуть пониже, много чего-то шевелилось, и среди других голов одна большая подалась вперед, и показался весь олень, с черной, отчетливой, как ремень, полосой на спине. Даже издали можно было понять, что черноспинник не по-доброму смотрел, и в глазах его, черных и сумрачных, была какая-то недобрая затея. Не только все эти олени возле черноспинника по сигналу Хуалу стали неподвижно созерцать меня, но и олененок из ручья, подражая взрослым, точно так же старался окаменеть. Мало-помалу он стал утомляться, а кроме того, конечно, его, как и всех оленей, ели клещи. Он не выдержал скуки, поднял ногу и почесался. Тогда я тоже не выдержал, улыбнулся, и тут Хуалу уже поняла и решительно и так сильно топнула ногой, что камень отвалился и булькнул в воду с брызгами. После того она вдруг шевельнула своими черными губами и совершенно по-человечески свистнула, а когда повернулась и бросилась бежать, то раздула свою особенную широкую белую салфетку, чтобы следующему за ней оленю можно было следить, куда она будет мчаться в кустах. За матерью бросились Саёк-олененок, Серый глаз, Черноспинник и другие олени. Саёк — годовалый олень. Когда же все умчались, прямо на середину ручья выскочила хорошенькая ланка, остановилась и как будто спрашивала своей хорошенькой мордочкой: «Что случилось? Куда они убежали?» Вдруг она бросилась через ручей в совершенно противоположную сторону, скоро очутилась на половине щеки распадка, посмотрела на меня оттуда сверху, опять бросилась, опять посмотрела со всей высоты и скрылась за чертой скалы и синего неба. Лувен в глубоком распадке спрятал свою фанзочку от страшных тайфунов Приморского края. Но если подняться на щеку распадка вверх метров на 100, оттуда видно море, Тихий океан. Наш распадок Чики-Чики очень недалеко от того места, где я встретился с оленями, входил в большую падь Зусухэ. Вода здесь становилась много спокойнее, падь постепенно переходила в долину, и река спокойно и торжественно, закончив свой мучительный бег по горным распадкам и падям, вливалась в океан. На другой же день, как я прибыл сюда, в бухту Зусухэ пришел пароход с переселенцами, и пока они устраивались, стоял тут 2 недели. И вот за эти 2 недели и совершилось то самое большое событие моей жизни, о котором я и буду рассказывать. Та долина, где бежит Зусухэ, вся сплошь покрыта цветами. И тут я научился понимать трогательную простоту рассказа каждого цветка себе. Каждый цветок в Зусухэ представляет собою маленькое солнце, и этим он говорит всю историю встречи солнечного луча с землею. Если бы я мог о себе рассказать так, как эти простые цветы в Зусухэ. Были ирисы от бледно-голубых и почти что до черных, орхидеи всевозможных оттенков, лилии красные, оранжевые, желтые, и среди них везде звездочками ярко-красными была рассыпана гвоздика. По этим долинам, простым и прекрасным цветам, всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, желтые с черными и красными пятнами аполлоны, кирпично-красные с радужными переливами крапивницы и огромные, удивительные темно-синие махаоны. Некоторые из них, я тут только это впервые видел, могли садиться на воду и плыть, а потом опять поднимались и летали над морем цветов. Пчелы реяли на цветах, осы. Шумом носились по воздуху мохнатые шмели с черным, оранжевым и белым брюшком. Случалось, когда я заглядывал в чашечку цвета, там оказывалось такое, чего я никогда не видел и назвать до сих пор не могу. Ни шмель, ни пчела, ни оса. А по земле между цветами всюду юлили проворные жужелицы, ползали черные могильщики, таились огромные реликтовые жуки, собираясь при случае вдруг подняться на воздух и прямо лететь, никуда не сворачивая. Среди всех этих цветов и кипучей жизни долины только я один, как мне казалось, не мог прямо смотреть на солнце и рассказывать просто, как они. Я могу рассказать о солнце, избегая встречаться с ним глазами. Я человек, я слепну от солнца и могу рассказывать, лишь окидывая родственным вниманием все разнообразные освещенные им предметы и все лучи их, собирая в единство. С высокой скалы над нашей Фанзой я заметил пароход, и мне захотелось посмотреть на людей. Пока я спустился к тому месту, где наш ручей Чики-Чики вливается в Зусухе, стало очень жарко, я устал и захотел отдохнуть. Тут на месте слияния ручья и реки Зусухе, на берегу лианы винограда, до того опутали молодые маньчжурские ореховые деревья, что некоторые из них превратились в сплошные темно-зеленые, непроницаемые для солнечных лучей шатры. Мне очень захотелось проникнуть внутрь какого-нибудь шатра, и если там окажется хорошо и прохладно, посидеть и отдохнуть. Не так было легко проникнуть туда через целую сеть спущенных к земле виноградных довольно толстых лиан. Раздвинув лианы, однако, я увидал вокруг ствола заплетенного и совершенно невидного снаружи дерева довольно просторную сухую площадку, и тут, в большой прохладе, я сел на камень, спиной прислоняясь к серому стволу дерева. Конечно, внутри шатра не было так непроницаемо для солнечных лучей, как казалось снаружи, зелень здесь светилась как бы сама от себя, и всюду были солнечные зайчики. Была полная тишина в воздухе, и потому я через некоторое время с большим удивлением заметил какое-то движение, перемещение среди солнечных зайчиков, как будто кто-то снаружи то заслонял, то опять открывал солнечные лучи. Осторожно я раздвинул побеги винограда и увидел всего в нескольких шагах от себя осыпанную своими собственными зайчиками ланку. К счастью, ветер был на меня, и на таком расстоянии даже я мог чуять оленя. Но что было бы, если бы ветер дунул от меня на нее? Мне даже страшно стало, что она по какому-нибудь моему нечаянному шороху догадается. Я почти не дышал, а она приближалась, как все очень осторожные звери. Один шаг ступит и остановится, и свои необыкновенно длинные и сторожкие уши настраивает в ту сторону, где что-нибудь причуивает по воздуху. Раз я уже подумал было, что все кончилось, она поставила уши прямо против меня, и тут я заметил на левом ухе дырочку от пули и с большой радостью, как будто друга встретил, узнал в ней ту самую ланку, которая топала на меня возле горного ручья. В недоумении или раздумье она теперь, как и тогда, подняла переднюю ногу и так осталась. И если бы я задел своим дыханием хоть один только виноградный листик, она бы топнула и скрылась. Но я замер, и она медленно опустила ногу, сделала один и еще один шаг ко мне. Я смотрел ей прямо в глаза, дивился их красоте, то представлял себе такие глаза на лице женщины, то на стебельке, как цветок, как неожиданное открытие среди цветов Зусухе. Тут я еще раз понял необходимость имени «олень-цветок», и мне было радостно думать, что много тысяч лет тому назад никому неизвестный желтолицый поэт увидев эти глаза, понял их как цветок, и я теперь белолицый их понимаю тоже как цветок. Радостно было и от того, что я не один, и что на свете есть бесспорные вещи. Мне стало понятно и особенное предпочтение китайцами пантов именно этого оленя, а не грубого изюбра или морала. Правда, мало ли на свете полезных и даже целебных веществ, но так редко бывает на свете, что полезное в то же время и совершенно по красоте. Между тем, Хуалу, сделав еще несколько шагов к моему шатру, вдруг поднялась на задние ноги, передние положила высоко надо мной, и через виноградные сплетения просунулись ко мне маленькие изящные копытца. Мне было слышно, как она отрывала сочные виноградные листы, любимое кушанье пятнистых оленей, довольно приятное и на наш человеческий вкус. По ее большому вымени, из которого сочилось молоко, я вспомнил о ее олененке, но, конечно, не посмел наклониться и посмотреть из дырочки по сторонам. Тут где-то он должен быть непременно. Как охотника, значит, тоже зверя, меня очень соблазняло тихонечко приподняться и вдруг схватить за копытца оленя. Да, я сильный человек, и чувствую, что возьмись я крепко-накрепко обеими руками повыше копытцев, я оборол бы ее и сумел бы связать поясным ремешком. Всякий охотник поймет мое почти неудержимое желание схватить зверя и сделать своим. Но во мне еще был другой человек, которому, напротив, не надо хватать, если приходит прекрасное мгновение. Напротив, ему хочется то мгновение сохранить нетронутым и так закрепить в себе навсегда. Конечно, все мы люди, понемногу у нас у всех это есть, ведь и самый страстный охотник с трудом скрепит в себе слабое сердце, когда простреленный зверь умирает, и самый нежный поэт хотел бы присвоить и цветок, и оленя, и птицу. Я, как охотник, был себе самому хорошо известен, но никогда я не думал, не знал, что есть во мне какой-то другой человек, что красота или что там еще может меня, охотника, связать с самого, как оленя, по рукам и ногам. Во мне боролись два человека. Один говорил: «Упустишь мгновение, никогда оно тебе не возвратится, и ты вечно будешь о нем тосковать. Скорей же, хватай, держи, и у тебя будет самка Хуалу, самого красивого в мире животного». Другой голос говорил: «Сиди смирно. Прекрасное мгновение можно сохранить, только не прикасаясь к нему руками». Это было точно как в сказке, когда охотник прицелился в лебедя и вдруг слышит мольбу не стрелять ее, подождать, и потом оказывается, что в лебеде была царевна. Охотник удержался, и вместо мертвого лебедя потом перед ним явилась живая прекрасная царевна. Так я боролся с собой и не дышал. Но какой ценой мне то давалось, чего мне стоила эта борьба? Удерживаясь, я стал мелко дрожать, как собака на стойке, и, возможно, это дрожание мое звериное перешло в нее, как тревога. Хуалу тихонечко вынула из виноградных сплетений копытца, встала на все свои тонкие ноги, поглядела с особенным вниманием в темноту кущи мне прямо в глаза, повернулась, пошла, вдруг остановилась, оглянулась. Откуда-то взялся и подошел к ней олененок. Вместе с ним она довольно долго смотрела мне прямо в глаза и потом скрылась в кустах таволошки.